почетном первом ряду сидела Изабелла, ее супруг, который против обыкновения явился в театр, королева-мать, герцог Рианцарес, Нарваец и Мануэль де ла Конха. За ними помещались Прим, маркиз де лос Кастелеос, Топете, министры Алацага, О'Доннель и многочисленная богатая свита, состоявшая из дам и мужчин. Алацага стоял, облокотившись около одной из колонн. Его трехлетняя дипломатическая деятельность позволила ему достигнуть совершенно подготовленным звания первого министра. Но, сделавшись министром, Дон Салюстиан остался тем же угодливым, утонченным придворным и, быть может, сделался им еще более. Его лицо было серьезно, но какое-то мягкое выражение показывало, что он испытал горе и старается его скрывать. Но лишь только заговаривал он, эта грусть исчезала, и его всегда приветливое лицо опять делалось любезным и озарялось улыбкой. Каждое его движение было свободно и изящно, всякое его слово рассчитано и всегда производило желаемое впечатление. Он был мастер своего дела и также хорошо умел рассыпаться перед некоторыми пустыми доннами, как говорить с народными депутатами. Все, имевшие какое-либо сношение с молодым министром, доном Салюстианом Олуцагой, были от него в восторге. От него дышало тем таинственным рыцарством, которое так любят испанцы. Во время представления Прим подошел потихоньку к Олуцаге, взял его за руку и увел в тень, бросаемую колоннами. «Не знаешь ли ты чего-нибудь о могущественном обществе летучей петли?» — шепнул ему Дон Жуан, видимо, взволнованный. «Я сейчас слышал разговор короля с королевою-матерью и услыхал, что...» «Ну что?» — спросил Олуцага с видимым равнодушием. «Что этот орден берет верх над правительством? Вот как?» «А мы ничего не знаем об этом в кабинете». «Довольно странно. Вам, однако, необходимо узнать источник всего этого. Король сказал, что несколько дней тому назад опять попались в руки ордена два достойных мужа. Просто два плута. Так я, по крайней мере, слышал со стороны. Какие-то два фамильяра», — прошептал Олуцага. «Кажется, что и Мария Христина знает об этом, потому что она сказала королю, даже говорят, что таинственный предводитель этой партии может отворить любую дверь в любой замок. Он доказал это недавно на улице Фобурго. Надо стараться как можно скорее узнать обо всем этом обстоятельно». «Действительно. Пусть узнают сперва то, что делается внутри стен Фобурго», — пробормотал Олуцаго. «Говоря искренно, дорогой мой Салюстиан, власть патеров до такой степени с каждым днем усиливается, что можно всего опасаться. Если положение дел не изменится, то повторится 1836 год», — возразил Прим. В 1836 году размножение монастырей и развившееся вследствие того влияние духовенства послужили поводом к кровавым нападениям на монастыри и монахов. Дикие страсти одержали верх над обыкновенно строгой религиозностью народа. Стали грабить монастыри, убивать монахов. В течение немногих недель было уничтожено правительством до 2000 монастырей, и 60 000 монахов и монахинь были изгнаны из своего убежища. «Недаром же окружают королеву монахиня Патрочиньо и патер Фульдженчо, а Марию Христину этот Маттео», — сказал Олуцага, и потом прибавил, но так тихо, что Прим не мог расслышать: «Маттео, злодей ночи святого Франциска».